Мне надо к кузнецу замок склепать, — сказал я и выскочил из беседки. Не возвращался я дольше, чем следовало, но когда вернулся, Фру все еще была там. Разговор шел на высоких нотах. Фру говорила: «Ты хоть понимаешь, что я сделала? Да будет тебе известно, что я не постеснялась доказать тебе свою ревность. Вот что я сделала. Пусть даже горничной, а не...» «А дальше что?» — полюбопытствовал капитан. «Нет, ты просто не желаешь меня понять. Дело твое. Но тогда уж пеняй на себя». Так она кончила. Слова ее отскакивали от него, как стрелы от щита, и она ушла. «Ну, склепал?» — спросил он меня. Но я сразу понял, что мыслями он блуждает где-то далеко и только делает вид, будто ему все нипочем. Потом он нарочно зевнул и сказал: «Да мне ж еще ехать в такую даль. Но ведь Нильс все равно никого из работников не отпустит». Я вставил замок, обшил косяк новыми планками. На этом моя работа была закончена. Капитан проверил, как держится дверь, сунул ключ к себе в карман, поблагодарил меня и ушел. Немного спустя он уехал вместе с Элисабет. «Скоро вернусь!» — крикнул он братцу и инженеру Лассену и попрощался с обоими. «Не скучайте тут без меня!» — крикнул он уже издали. Глава четвертая. Настал вечер. Итак, что же произойдет теперь? Произошло многое. На исходе дня, когда мы, батраки, ужинали, а господа еще только обедали, за господским столом царило шумное разгульное веселье. Рагнхильд то и дело таскала в дом подносы с едой и вином, прислуживала господам. Один раз она заглянула к нам и сказала, хихикая, что нынче вечером наша Фру тоже на взводе. Минувшей ночью я не сомкнул глаз, и после обеда мне не удалось отдохнуть. События последних дней сказались и на мне, отняли у меня покой. Вот почему я после ужина сразу ушел в лес. Хотел побыть хоть немного наедине с собой. Я долго просидел в лесу. Со своего места я хорошо видел всю усадьбу. Капитан в отъезде, прислуга легла спать, на скотном дворе тишина и покой. Жирный капитан-братец и его дама тоже куда-то улетучились сразу после обеда. Капитан пылал, как костер, хотя сам был такой старый и толстый, да и дама под стать ему тоже не первой молодости. «Значит, Фру Фалькенберг осталась наедине с инженером. Вопрос только, где?» «Хорошо, пусть так». Я, зевая, побрел домой. Я продрог от вечерней свежести и прошел прямо к себе. Немного спустя прибежала Рагнхильд и попросила меня не ложиться, чтобы подсобить ей в случае надобности. «Одной нынче жутко, господа вытворяют, что захотят, перепились и бегают по комнатам в одном белье. А Фру? Неужто Фру тоже напилась? Да еще как! И Фру тоже бегает в одном белье. Она-то нет, зато капитан-братец бегает. А Фру ему кричит: «Браво, браво!» Инженер тоже бегает. Словно рехнулись все скопом. Рагнхильд только что отнесла им еще две бутылки, а они ведь и без того пьянехоньки. «Пойдем послушаем», — предложила мне Рагнхильд. «Они все теперь собрались в комнате Фру». «Нет, я лучше лягу», — ответил я. «И тебе советую». «А если они чего захотят и будут звонить?» «Пусть звонят на здоровье». Тут Рагнхильд призналась, что ложиться ей не велел сам капитан.